Глава третья. Когда я открыл глаза, первое, что я увидел, были лица иных, которые с интересом изучали меня. Я попытался резко подняться, но у меня ничего не вышло. Голова кружилась так сильно, что стоило мне попытаться оторвать ее от земли, как у меня тут же потемнело в глазах. «Человек!» — послышался требовательный голос коренного жителя проклятых земель. «Откуда это?» — спросил иной. И когда я снова открыл глаза, то увидел у него в руках мое ожерелье. «Подарили?» — честно ответил я. «Кто подарить?» — спросил мой собеседник, который лишь отдаленно напоминал человека. Тот же избранник угла, который гнил живьем, и то был больше похож на человека, чем иной, которого я видел перед собой. В первую очередь его отличало количество рук. Их было 5. При этом одна из них росла у него за спиной. Именно ей он и держал мое ожерелье. Помимо этого, у иного было несколько пар глаз, а по бокам рта у него росли... клыки? Нет. Больше всего отростки возле его губ напоминали жвала. Ну или хелицеры, как у паука. «Избранник угла», — честно ответил я коренному жителю проклятых земель. «Врать!» — рявкнул он. «Нет». Я покачал головой. Это действие сразу же отозвалось жуткой головной болью. Казалось, моя голова сейчас лопнет, как переспелый арбуз. Так сильно она болела. «Как он дать тебе это? Почему?» Тем временем продолжил задавать вопросы иной. «Я прошел обряд», — ответил я. «Обряд? Ты выжить?» Голос коренного жителя проклятых земель был настолько громким, что я испытывал физическую боль от его слов. И вообще, почему он так странно разговаривает? Избранник угла, например, говорил вполне нормально. «Выжил, да?» — ответил я, и, сделав волевое усилие над собой, поднялся, приняв сидячее положение. Это далось мне нелегко и сопровождалось неприятной пульсирующей болью. Но зато я смог хотя бы понять, где я и что со мной. Видимо, я недолго пролежал без сознания, потому что вокруг ничего не изменилось. Хотя нет, тут я был неправ. Изменилось. Там, где раньше была стена форта блистательной, сейчас зияла огромная дыра, а вокруг нее валялись многочисленные каменные обломки. И тут я вспомнил, что произошло. Я же успел им показать ожерелье. Точно. Получается, в последний момент иной смог перенаправить свою магическую атаку в бок, а именно в стену форта? А что тогда случилось бы со мной, если бы я попал под прямую магическую атаку? Да от меня бы даже мокрое место на земле не осталось. Заклинание даже не попало в меня. Мое тело откинуло на добрый десяток метров. Плюс я еще и сознание потерял. Дела. «Схватить его!» Я поднял голову вверх и увидел иллирийца, который стоял в окружении своих солдат. Затем я перевел взгляд на иного. «Отдай!» — кивнул я на ожерелье. «Нет!» — покачал он головой. «Я от тебя не верить!» — добавил иной, смотря на меня всеми своими 4 глазами. «Избранник угла не оценит, если узнает, что законного мужа его дочери пленили из-за вас», — решил я зайти с козырей, смотря иному в глаза. «Ты знать дочь вождя?» В голосе моего собеседника послышались нотки удивления. «Я муж, принявший разложение», — ответил я иному. «Ты врать!» — рявкнул на меня собеседник, а затем схватил рукав моего мундира и задрал его. Увидел он там то, что не ожидал увидеть. На руке была метка, свидетельствующая о том, что мой брачный союз, принявший разложение, заключен. «Схватить его!» — снова послышался приказ иллирийцев сверху. «Молчать!» — крикнул иной. «Хм, видимо, не так уж коренные жители проклятых земель были лояльны врагам Галларии. Во всяком случае, они не беспрекословно выполняли их приказы, а это уже было хорошо. Смотря на странных иных, я краем глаза наблюдал за тем, что происходит на стене. Солдат иллирийцев на ней скопилось еще больше, и, в принципе, это было мне на руку. Пока они здесь, жумельяк в относительной безопасности, а тем временем иные почему-то молчали и с удивлением смотрели на меня. «Вставать!» — наконец произнес один из них. Как и его соплеменник, он тоже представлял собой довольно странное зрелище и лишь отдаленно напоминал человека. Если иной, с которым я разговаривал, изначально походил на помесь человека и насекомого, то второй шаман был больше похож на ящера. Выпученные круглые глаза, кожа, похожая на чешую, и длинный язык, который раздваивался к кончику на манер змеиного. Я попытался подняться, но моя голова до сих пор кружилась, поэтому иным пришлось помогать мне. «Отдадите меня иллирийцам?» — — спросил я у иных. «Человек человеком враг?» — спросил тот, что был похож на насекомое. «Да, они убьют меня», — ответила собеседнику. «Не убить». Он покачал головой, а его жвалы исполнили странный стрекочущий звук. «Ты, Лоон, где те угла? Мы их дружить! Мы не отдать тебя человекам!» — добавил иной, чем сильно обрадовал меня. «Может, мне и вовсе удастся с ними договориться», — подумал я, когда меня повели внутрь форта Блистательный. «Неужели я обрел новых союзников?» Винсент Рошфор. Настоящее время. Багровый палач зевнул и взял с подноса кубок с вином. За последние несколько дней с ним и его группой не произошло ничего интересного, и они просто сидели в лагере и ждали оговоренного с Жумельяком времени, чтобы начать атаку. Будь его воля, он бы не оставил от форта камня на камне еще несколько дней назад. Но у кардинальского сына были какие-то свои планы, в которые Винсента не посвятили. Это, конечно, его раздражало, но не сильно. Старшего сына Рошфора, в отличие от его отца, не интересовали дворцовые интриги и прочая лабуда, которой занимаются богатые и влиятельные аристократы. Ему не было дела до власти, которую все благородные не могли поделить между собой, грызясь друг с другом за те крошки, которые падали со стола Высокопреосвященства Арманза де Лузиньяна. Как и остальные, Винсент понимал, кто управляет страной, но политика отца Жозе его полностью устраивала. Людовик Мудрый, король Галларии, был глуп, и стране давно бы уже наступил конец, если бы ей не правил кардинал, держа всех аристократов в ежовых рукавицах. Да, он позволял им некоторые вольности, но стоило кому-то перегнуть палку, и личная тайная полиция Высокопреосвященства не заставит себя долго ждать и вскоре постучит в твою дверь. Нет, старшего сына семьи Рошфоров не интересовала политика. Его интересовала война. Винсент получал истинное удовольствие, сжигая врагов своей страны. И это доставляло ему куда больше радости, чем совокупление с лучшими красотками мира. Секс и рядом по спектру эмоций не стоял с тем, когда Рошфор видел страх в глазах его врагов, когда они видели багрового палача. А затем они превращались в пепел. Вспомнив одну из своих последних битв, когда он самолично сжег целую роту элитных стрелков Иллерии, саламансканских ястребов, Винсент испытывал самое настоящее возбуждение, а на его губах появилась улыбка. Он помнил их крики и очень жалел, что они продлились всего ничего. Солдаты умерли практически сразу. И сейчас багровый палач всерьез задумался над тем, как бы изменить мощь своих заклинаний, чтобы они не убивали его жертв мгновенно. Рошфор сделал глоток из кубка и отставил его от себя подальше. Сегодня. Наконец-то сегодня он разгуляется вовсю. Он сотрет форт иллирийских собак с лица земли, а потом займется и остальными. «И чего им понадобилось в руинах?» — подумал багровый палач, вспомнив, что основной задачей были именно руины, а не уничтожение форта. И ведь его даже не посвятили ни в какие планы, несмотря на то, что он занимал очень высокий чин в армии. «Жумельяк хитрец». Винсент поднялся с кресла и вышел из шатра. «Пятиминутная готовность», — произнес он, смотря на свой состав. После его слов в лагере ничего не изменилось. Никто не стал спешить куда-то и суетиться. У всех магов в его отряде и так уже было все готово, и они могли выступить хоть сейчас. Багровый палач довольно улыбнулся. Еще шире его улыбка стала, когда он представил, как магическая сила магов в его подчинении будет насыщать его тело, и насколько сильным получится его заклинание, которое ударит по форту. «Блистательный! Фу!» — усмехнулся Рошфор. «Какое пошлое название!» — буркнул он себе под нос, а затем огляделся по сторонам. Лагерь должен был остаться на месте. Они все равно собирались вернуться в лагерь, когда цель их миссии будет достигнута. «Личный состав готов и ждет ваших указаний», — отрапортовал его адъютант. «Отлично, тогда выступаем», — скомандовал багровый палач, и его отряд выдвинулся на ударную позицию. Ночью, ровно в полночь, они должны были нанести свой удар. Когда я с иными прошел сквозь брешь в стене, оставленной их заклинанием, меня сразу же взяли на мушку. А маги наверняка заготовили свои заклинания. Оказавшись во внутреннем дворе, мы остановились, в то время как иллирийцы спокойно взяли меня и коренных жителей проклятых земель в кольцо. «Что происходит?» К нам подошел незнакомый мужчина, мундир которого намекал, что в армии он был большой шишкой. Слишком уж много на нем было отличительных знаков. «Он с нами!» произнес иной, кивнув на меня. «Что?» — рявкнул незнакомец. Но иные никак не отреагировали на крик, оставшись спокойными. «Сервантес!» — позвал он кого-то из своих подчиненных, и вскоре рядом с ним появился еще один солдат, у которого мундир тоже был не так прост, как тот, в который был одет я. Наверное, забавно было остальным видеть меня в мундире иллирийских войск в компании иных, которые, судя по всему, плевать хотели на здоровяка с красным от гнева лицом и его подчиненного. «Скажи этим!» Он смерил коренных жителей проклятых земель взглядом, полным злобы, недоброжелательности и отвращения. «Шаманам, чтобы они отдали нам своего пленника!» — приказал он иллирийцу, одного лишь взгляда на которого хватало, чтобы понять, что передо мной стоит настоящий боец. А еще он был магом, не очень сильным, по уровню примерно как здоровяк Дежуриньи, но все же магом, причем с довольно странным элементом. «Уникальный?» — подумал я, смотря на магическое ядро солдата, которое имело цвет серебра. Никогда не видел такое прежде. А тем временем Сервантес, а именно так назвал его шишка форта Блистательный, заговорил с иным. Так как я понимал и иллирийский, и язык коренных жителей проклятых земель, я понимал, о чем говорят все в этом форте. Это было крайне удобно. Солдат в офицерском мундире посмотрел на меня, затем перевел взгляд на страшилищ, которые меня сопровождали. «Отдайте нам пленника!» — произнес он, смотря на иных. «Пленника?» — переспросил тот, что был похож на жука. «Это не пленник». «А кто?» — спросил Идальго. «Лоонг», — спокойно ответил иной. «Кто?» В голосе иллирийца прозвучали нотки раздражения. «Лоонг», — все в той же спокойной манере ответил ему собеседник, который явно не считал нужным ему что-то объяснять. «Я не знаю, что это значит», — сквозь зубы процедил он. Тот, что был похож на ящера, а именно на хамелеона, повернулся ко мне и спросил. «Ты знать его язык?» «Да», — кивнул я, и, улыбнувшись самой язвительной улыбкой, обратился уже к иллирийцу. «Лоонг означает «дорогой друг», — произнес я, с удовольствием наблюдая большой спектр эмоций, быстро сменяющих друг друга на лице Идальго. Думаю, произношение мое было идеальным, и я уверен, что у моего собеседника сейчас в голове было очень много вопросов. «Ты иллирийский солдат?» — удивленно спросил он. «Кто знает?» — кивнул я. Мне было на руку тянуть время, так как я понемногу начинал приходить в себя, и головная боль плавно, но начинала отступать. «Врёшь!» — рявкнул тот, что был главнее. А буквально в следующую секунду мои ноги подкосились, и я упал лицом в землю. Я попробовал вздохнуть, но не смог. А еще я ощутил, как медленно, но мое сердце начинает останавливаться. Неужели этот Сервантес такой сильный маг? Что это у него за элемент, который позволял творить такие вещи? В глазах снова начало темнеть. «Еще немного, и я потеряю сознание», — пронеслась мысль в моей голове, и из последних сил я сконцентрировался и возвел вокруг себя магический доспех. Стало немного лучше. Во всяком случае, я не чувствовал, что потеряю сознание в любую секунду. А затем случилось то, чего я вообще никак не ожидал. Мне вдруг стало так хорошо, что у меня даже голова перестала болеть. «Держать!» Иной, похоже на жука, протянул мне руку, и я поднялся. «Не трогать, Лоонг!» — произнес он недовольным голосом, смотря на здоровяка с красным от гнева лицом. «Хм...» Я посмотрел на него с помощью магического взора и сразу все понял. Именно он заставил меня упасть на землю, и именно его магия так воздействовала на мое тело. Элемент тьмы. Интересно. «Сервантес, почему эти твари не отдают нам этого ублюдка?» Голос главного практически сорвался на крик. «Понятия не имею», — пожал плечами иллириец. «Они говорят, что он им дорогой друг», — добавил он, и я увидел, как вена на лбу его собеседника вздулась. А затем я увидел кое-что интересное. Оказывается, вокруг меня появился какой-то магический барьер темно-зеленого цвета, который окружал меня на манер моего магического доспеха. Я посмотрел на шаманов при помощи магического взора и сразу понял, что это была магия иного, похожего на жука. У того, кто был похож на хамелеона, магическое ядро было желтого цвета. «Видимо, тоже какой-то уникальный элемент», — подумал я, понимая, что шаман, вероятно, только что спас мою жизнь. Магия тьмы, к слову, у главного в форте Блистательной была очень сильной. Уровень жумельяка, может, даже больше. «Опасный, существо». Я посмотрел на красного, как помидор незнакомца, имени которого я все еще не знал. Надо будет спросить о нем у Жозе. Если мы, конечно, переживем эту передрягу. «Ладно, плевать», — тем временем произнес иллириец. «Пусть с ним делают, что хотят. Главное, чтобы он не мешал нам. Так и скажи этим дикарям», — дал он своему подчиненному приказ и отошел. А вот и мой старый знакомый. Я не сразу заметил Батисту. Подлый предатель. Если Жозе и я выживем, уверен, что кардинальский сын его из-под земли достанет. Если наемник, конечно же, переживет все, что тут вот-вот должно свершиться. А судя по тому, что я видел, ничего хорошего. «Здесь в плену держат моего друга», — произнес я, глядя на иного, похожего на жука. «Он не Луонг?» — спросил он. «Нет», — покачала головой. «Без разницы», — покачал головой мой собеседник. «Нет дела до человеков не Луонг», — добавил он и посмотрел на Сервантеса. «Когда делать жертва?» — спросил он у иллирийца, и мое сердце ёкнуло. Я понимал, что иным плевать на других людей, кроме меня, что они здесь только ради какого-то обряда, и только поэтому иллирийцы их терпят. Жозе они явно помогать не будут, и если именно его собираются принести в жертву, то ситуация патовая. Я понятия не имел, смогу ли я как-то навредить коренным жителям проклятых земель. А если и смогу, то со всеми остальными врагами в лице иллирийских солдат мне точно в одиночку не справиться. Один только обладатель элемента тьмы чего стоил. За считанные секунды заставил меня валяться и задыхаться на земле. Я понятия не имел, смогу ли я противостоять его магии, если на мне будет магический доспех. Я тяжело вздохнул и посмотрел на Сервантеса, который отошел к своему командиру и о чем-то с ним переговаривался. Я мог бы их подслушать, но сейчас передо мной стояла другая задача. Мозг отчаянно искал пути решения, как нам с Жозе выпутаться из той ситуации, в которую мы попали. И, признаться честно, у меня пока не было ни единого варианта. Я поднял голову и посмотрел на небо и луну на нем. «Практически полночь», — подумал я. А буквально в следующую секунду я увидел, как моего друга выводят из арки и ведут к алтарю.